Делаем как можем, делаем пока можем. Проехали. Проспект. Слишком молод для взрослого, но уже оброс. В магазине меня вряд ли назовут подростком. Одет неброско, дошел до перекрестка. Эти улицы как участки моего головного мозга. Без них, наверное, я перестал бы думать. Пока я где-нибудь скромно дергаю за струны. Совсем неподалеку от моей тихой лагуны. В темных дворах точат зубы Nike и Puma. Спокойно под плеером выползаю из дома. С утра на остановке стоят темно и холодно. В душе дети. И выглядим пока что молодо. И слава богу, есть то, что по-настоящему дорого. На одном и том же тралике зимой и летом. Где-то в кармане лежат два счастливых билета. Кто-то сказал, что полюбас будет конец света. Кто-то ответил, не верю, типа хуйня все это. Главное потом не превратиться в алкаша, как дядя Вова, ну тот с восьмого этажа. Кому-то хочется добраться до рубежа. Прошлым летом пожары и продукты дорожают. В голове совсем нет мыслей по утрам, но их слишком много в голове. По вечерам, как правильно жить, известно лишь богам. Но я держу себя в руках и дергаю стоп-кран. Еще осталось что-то хорошее. Ради чего не жалко жить, ради чего жить можно. Может быть, ты передумаешь, но это позже. А пока хип-хоп на повтор эту дорожку. Еще осталось что-то хорошее. Ради чего не жалко жить, ради чего жить можно. Может быть, ты передумаешь, но это позже. А пока хип-хоп на повтор эту дорожку. Нелегко быть брошенным где-то на обочине. У меня, например, нет ни отца, ни отчима. Но почему-то кажется, что так лучше и проще. Все идет чередом, жизнь на этом не кончилась. Меня научили ценить то, что имеешь. Даже когда проблемы тисками висят на шее. Нужно всегда отдавать дань уважения тому, что тебе дано с самого рождения. Благодаря тому, что меня дразнили в школе, стал пропускать мимо ушей, стал сильнее, что ли. Позже понял важность того, чтобы в голове копился опыт, пока идут годы. Были моменты, когда бросал в дрожь или стыд со страхом, с мурашками по коже. Но несмотря на настоящее и на мое прошлое, в моей жизни всегда есть что-то хорошее. Я, естественно, ошибки совершает каждый. И прежде чем делать что-то, я подумаю дважды. Вражды не избежать в условиях жажды. Нет худа без добра, нет жизни без лажи. Не бывает слишком рано или слишком поздно. Всему свое время, и его надо использовать. Два желания: остаться ребенком и стать взрослым самим собой. Разговоры о серьезном. Еще осталось что-то хорошее. Ради чего не жалко жить, ради чего жить можно. Может быть, ты передумаешь, но это позже. А пока хип-хоп на повтор эту дорожку. Еще осталось что-то хорошее. Ради чего не жалко жить, ради чего жить можно. Может быть, ты передумаешь, но это позже. А пока хип-хоп на повтор эту дорожку.